Ладно, всем привет. Это что-то я не туда начал рассказывать, но приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Что у нас? Наступление? Слушай, но то, что вчера под Курском было, противник, да, попытался отодвинуть, скажем, линию фронта от Суджи. Это основной их опорник в Курской области. Прошу прощения, друзья, немножко заболел. Вот. Ну, сказать, что все там, противник ни на шаг не продвинулся, так нельзя, как бы. То есть им отчасти удалось продвинуть свою линию фронта. Немного, но удалось. Вот. Но в целом их замысел, как бы, ну, не реализован. Ну, в принципе, там до сих пор идут бои. То есть потери они, конечно, понесли большие, но они с потерями не считаются. Но одновременно с этим у них еще планы в других местах пойти в наступление, в том числе Белгородская область. Я сегодня об этом писал. Вот, там участок фронта, но опять же это данные от источников, ну скажем так, местных жителей, которые подписаны на нас с украинской стороны, находятся временно в оккупации Украины. Так, сейчас... Продолжают делиться информацией. Да, да. Несмотря на расправы, несмотря на там, значит, то, что там все прямо очень жестко, и если ты попадешь за такое мероприятие, с тобой, скорее всего, случится какой-то ЧП, там, да. Люди все равно продолжают присылать какие-то, значит, моменты. Да, значит, участок вот, в Белгородской области, это между населенным пунктом Красная Яруга и населенный пункт Грайворон. Вот этот участок, который сейчас в поле зрения и обсуждается командованием ВСУ, как потенциальный участок, где они могут также пытаться пойти в наступательные действия. Одновременно с этим, вот сейчас новость пришла, кстати, Пабло у себя опубликовал, что пишет The Telegraph. Путину, вероятно, придется вернуть Украине часть, если не всю, потерянную ею территорий в обмен на захваченные земли Курской области. Я ж сиську мять начал. Я в последнее время беру ее очень редко, но когда они сказали, что Путин должен будет вернуть что-то, я начал мять сиську просто. Да. Тут как бы прикол в чем, но понятно, что Телеграф, он подыгрывает в данном случае, ну, опять же, на мой взгляд, подыгрывает Зеленскому, чтобы убедить украинцев в том, что все потери в Курской области, они измеряются обоснованы погибшими десятками тысяч, да, они обоснованы. Типа, да, вот, типа, придется обмениваться, поэтому мы вот взяли и теперь будем менять на что-то. Никто с ними ни на что ничего менять не будет. Я думаю, там с Курской областью вопрос будет решен, когда нам это будет выгодно, в каком плане. То есть сейчас конфигурация фронта и сами условия для ВСУ в Курской области, учитывая, что они постоянно забрасывают туда резервы, нам выгодны в плане уничтожения сил и средств противника. Нам там это делать удобнее, чем, к примеру, под Покровском. Вот. Поэтому медленно, но уверенно все будет возвращено в Россию. И при этом основное направление у нас в сторону Днепра. Реки Днепр, я имею в виду. Не город Днепропетровск, который Укры переименовали в Днепр, а именно реки Днепр. Вот. Я думаю, что это будет реализовываться. И вот всякие манипуляции, что там перемирие, там договорняки и так далее, ни хрена этого не будет. Даже то, что у нас риторика наших политиков, что да, мы как бы согласны, мы тоже за мир, вот, но я думаю, что риторика такая будет сохраняться, дипломатическая, но эта риторика направлена на внешний контур. То есть не на российский сегмент. То есть это для там западной общественности и так далее. Как бы. Но мы свои задачи будем, как бы, пока мы цели, поставленные президентом, выполнены не будут. И когда уже полностью не будет понятно, что России ничего не угрожает с украинской территории, да, какой бы она ни осталась. А я склоняюсь к тому, что вся территория должна быть под нашим контролем. Вот, чтобы эта война не осталась нашим детям, внукам и так далее. Вот. Но поэтому посмотрим. Поэтому я думаю, что война будет продолжаться, и весной будет следующая фаза, какая-то такая масштабная фаза этой войны. Я думаю, что ближе к маю, вот, ну, может, середина апреля, когда будут с нашей стороны очень серьезные продвижения и неприятные сюрпризы для противника. Ну, опять, это инсайд. Это не инсайд, это мне никто с штаба не позвонил, не сказал, братишка, там вот мы весной пойдем. Нет, это просто наблюдение из того, что ты видишь, знаешь, где-то подслушал и так далее. То вот глобально вот у меня такое впечатление складывается, что мы, у нас будет серьезный наступательный рывок вот где-то ближе к маю. Ну, это, кстати, были, какой-то был период времени, когда такие телеграм-каналы были очень... модными, там, подслушал так-то, стукач того-то, там как-то вот там такие названия были, потом все, значит, провели ребрендинг. Вот, смысл в чем, что, смотри, тогда, если, давай смотри, хорошо, нам никто ничего не докладывает, понятное дело. Пока что. Пока что. Надо же развиваться, братан, придет время. Я думаю, что мне не будут докладывать, навряд ли, вот. Это может быть Макс Индус будет в теме, Юра Мизинцев, мне навряд ли. Вот, и тогда смотри, если мы с тобой, допустим, предполагаем, вот один из вариантов, когда если будет мирное соглашение, я уже как бы озвучивал, да, я надеюсь, ты в принципе как бы там, ну, плюс-минус согласен, да? А вот ты говоришь, что есть еще вариант, когда мы, значит, будем выполнять задачи далее, да? И я не исключаю такой момент. Я вот, допустим, не исключаю момента, что, допустим, Путина переклинит, он скажет, ах, раз так, да? И вот своим таким интеллигентным кулачком так возьмет и ударит по столу и скажет, все, воюем до талого. Да? И получается, что сейчас тогда должны идти какие-то подготовительные работы к мероприятию. То есть, допустим, мобилизационные, какие-то предмобилизационные, там, что-то вот подобное. Потому что мы же понимаем, что тем личным составом, который у нас сейчас имеется, мы не можем двигать фронт. Смотри, конечно. Вот, во-первых, коснемся снова, вспомним твою публикацию с фотографией, что там ребята стоят в эти отделы комплектования или там военкоматы сутками в очереди, да, а военкоматы там только в какое-то время, в какие-то дни принимают. То есть тоже как бы это странная херня как бы со стороны военкоматов. Вот. То есть людей много желающих. При этом недавно мы с тобой обсуждали изменения законодательства по поводу военной врачебной комиссии, да, то, что там упрощается, как бы, то есть некоторые болезни считаются допустимы, да, вот, я по этому поводу там общался со знающими людьми, они говорят, что у нас вот добровольцы приходят, у него какая-то болезнь, с которой, в принципе, он может служить, но по закону он как бы не может. И мы им отказываем. И у нас уже таких отказов получилось очень много. И мы как бы прикинули, что в принципе это, ну, люди-то могут служить и хотят служить. А просто тут формализм. Поэтому мы как бы упростили вот в плане ВВК, как бы, да, упростили вот эти требования к здоровью. Вот. Поэтому, чтобы у людей была такая возможность. Потому что многие там начали писать, там, все, сейчас там какая-то мобилизация, сейчас всех подряд, там, вот эти все дела. Ну, как бы нет, здесь просто в плане добровольцев количество большое желающих, вот. Тут как бы момент какой, проводить мобилизацию. В нынешних условиях мы видим, что у нас наступательные действия идут малыми группами. То есть за редким исключением при поддержке техники. Техника используется, в принципе, для того, чтобы доставить десант и сбежать, как бы, да, ну, условно говоря. Потому что сейчас FPV-дроны изменили вообще все, как бы, законы войны. И интересный момент, что, то есть, приходит добровольцев каждый месяц очень много. Их хватает. Но мы на фронте не видим, что какие-то вот серьезные идут подвижки в плане того, что там толпа людей откуда-то появилась, и там, фу, все там, короче, захватили Днепропетровск, да, Вот. И в то же время, то есть где-то они накапливаются, где-то они тренируются, да, при этом техника у нас производится все больше, больше, больше с каждым месяцем, также и снарядов. И тут у меня как бы, ну, две версии. Первая версия, конечно, вот все-таки я ее озвучил, то, что мы готовимся к какому-то там серьезному рывку, вот, а вторая версия может быть тоже, кстати. Друзья, опять же, это не инсайт, это вот... Просто мои странные мысли, как бы, да, вот учитывая то, что анализирую информацию, которая появляется в открытых источниках. То есть, может быть, собираются провести ротацию. Может быть, ротацию. Может быть, ребят, как бы, мобилизованных временно, как бы, отпустят домой, и на их место придут другие ребята. Просто это будут делать как-то так поэтапно, пошагово. Может быть и такое. Поэтому резервы накапливаются. То есть, а зачем резервы? Для того, чтобы, ну, ты прикинь, к примеру, вот накопили они там сейчас 10 тысяч, да? Так, сейчас с фронта снимем 10 тысяч аккуратно, поэтапно. Этих туда отправим после подготовки. Вот. А другие пусть подождут, да? И какой-то социальный резонанс будет. То есть, а кто попадет в первый эшелон, скажем так, демобилизации и тому подобное. Поэтому я думаю, что сейчас накапливают какое-то количество. Опять же, если я ошибаюсь и не будет с нашей стороны наступления ближе к маю, то, может быть, резервы готовятся для вот именно как раз ротационных мероприятий, но чтобы вот набрать нужное количество и это количество одновременно все, в принципе, в несколько этапов с фронта вывести. Вот, на отдых, ну, именно из мобилизованных в 22-м году осенью. Может быть такое. Вот. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Ну, то есть в историю с мобилизацией ты вообще не веришь? Я не верю в это, да. Потому что, ну смотри, у нас есть добровольцы, граждане России, у нас есть добровольцы из других стран, причем в разных количествах и тому подобное. При этом мы сейчас ужесточаем, потому что государство поняло опасности, да, и то, что вражеские спецслужбы активно работают с мигрантами. Поэтому сейчас ужесточается мигрантское законодательство, вот, усиливается контроль и так далее. То есть нам нужны рабочие руки в стране. Проводить сейчас мобилизацию, а война это в первую очередь, это экономика, это деньги. Да, во вторую очередь смыслы, в первую очередь деньги. Это вот на мой, опять же, друзья, это забросайте меня конями, это вот мое субъективное мнение, что любая... Ты уже должен быть привыкнуть к тому, что в тебя кидают конями. А да, уже как-то. Привык, да. Это деньги и смыслы. Все. Вот, вот все. Если не будет смысла, вот я как-то покажу, у меня книга есть одна, она, ну, еще при Российской империи. Написана была, когда Первая мировая, была, по-моему, в 1915 году, и там сокровенные смыслы войны. Я пока ее еще не прочел, но она такая очень хрупкая, она старая, хрупкая, мне ее подарили в прошлом году. Я аккуратно прочту. Там она связана с пропагандой, которая была в Российской империи во времена Первой мировой войны. Вот. Тут момент в чем? Без смыслов, какая бы армия крутая ни была, она не будет воевать. Если есть смыслы, денег нет, но с копьями ты там сильно не навоюешь в современной войне. Поэтому вот, деньги и смыслы. Вот. Поэтому если будет какая-то мобилизация, у нас с экономикой начнется проблема. Поэтому я в мобилизацию, по крайней мере, в ближайшее время, ну, не верю и не вижу необходимости. Если у нас, допустим, чисто теоретически... страны НАТО захотят реально повоевать, и сейчас все со всех фронтов начнут на нас лезть, тогда у нас просто выбора не будет. Нам уже похрен будет, как бы, да, на экономику, нам надо будет всех в ружье, как бы, круговая оборона, сейчас будем всех мочить. Это понятно. И при этом нам нужно, учитывая, что с экономикой будут проблемы, нам нужно будет сделать это как можно быстрее. Вот. Поэтому вот в данный момент из-за Украины я пока в мобилизацию, ну, абсолютно не вижу таких предпосылок. Я помню, доходчиво. Просто я, допустим, ну, я так привык, что я уже, меня уже мало что удивляет, да, даже когда мне рассказывают историю, что кто-то ходил на штурм без автомата, меня даже это не удивляет, вот, да. И если вдруг произойдет так, что, ну, объявят мобилизацию, я как бы не удивлюсь этому. Просто вот таким мерам, когда... допустим, там советники или какая-то врачебная комиссия или кто-то, да, вот говорит о том, что надо вот, разрешить там людям с болезнями какими-то участвовать в войне, я тоже не вижу в этом никакой логики, допустим. Хорошо, человек сидит на диване, допустим, пьет пиво, и вот он хочет, я хочу участвовать в войне, да. Вот у меня есть там, ну, предположим, там гипертония, там, или там, если он вдруг, там, у него ожирение, да, и мы все знаем, что если у тебя рост с весом не совпадает, это ты уже автоматически, у тебя ожирение. Вот, то есть у тебя должно быть, ты должен подходить по определенной сетке, да. И когда мы разрешаем там людям, которые явно физически нездоровы, участвовать в боевых действиях, мы, получается, сами обанкрачиваем государство, ведем его к банкротству. Объясню почему. Потому что человек, допустим, вот он сидит, говорит, я хочу воевать, да, но у него нет здоровья просто. Ну, надо понимать, что чтобы выживать на войне, ты должен быть, ну, если у тебя должна быть не первая группа здоровья, как в спецназе хотя бы, ну, хотя бы у тебя оно должно быть нормальное, да. Вот почему? Потому что тебя загрузят бронежилетами, там, касками, автоматами, возьмешь еще какие-нибудь ТМ-ки, и тебе надо идти на опорник, а у тебя попросту просто его нету здоровья. Ты не можешь с этим весом передвигаться. Да? Значит, будут выполнять другую работу. Просто здесь, понимаешь, такие моменты. Наш противник с этими проблемами столкнулся раньше. Да? И нужно смотреть, как противник действовал. Противник наш достаточно хитер, креативен, ну, не дурак, все мы понимаем. Да? Да. И как они поступают? Они поступают как? Вот если там ожирение, то есть они набирают в армию и вот таких просто колобков, как бы, да, вот, и тому подобное. Таких у них сразу, они приезжают в военкомат, они смотрят, ага, если у них, вот просто я знаю некоторые истории по документам, которые, ну, у нас же там разведка тоже работает, и всякий, как бы, иногда ненужный шлак попадает. Вот. И тем не менее, он для общего восприятия, понимания, как бы, тоже полезен. И там, к примеру, вот они как делают? Вот там были там ребята, которые там, блин, по 150 килограмм, блин, и тому подобное. Их просто там, они долго очень сидели, ждали, когда же их заберут все-таки в военкомат. Их много подразделений не брало, а потом подразделения, у которых там какой-то радиотелефонист, или там просто там на штабе надо там, блин, полы мыть, или ну что-то такое. Все, у нас есть вакант, мы тебя забираем. И там такие кругляши, такие топ-топ-топ-топ-топ-топ, и пошли, короче. Ну вот смотри, хорошо, если мы будем смотреть на опыт противника и брать, предположим, кругляшей, то у нас получается, мы этому кругляшу должны сейчас заплатить там уже, я не знаю, 4 миллиона за то, чтобы он подписал контракт, плюс этот кругляш будет получать еще 250 или 300 тысяч зарплату. Он не будет воевать, а будет просто кругляшом находиться где-то на подхвате. Так как он не может участвовать в боевых действиях, а не будет человека, которого не хватает, его заставят идти на операцию, явно, что он там в первом же бою протянет ноги, и ему еще надо будет заплатить еще там 10 миллионов за то, что он погиб. И получается, что мы берем человека, платим ему деньги, у нас нет боевой единицы, и плюс за гибель не боевой единицы мы еще должны заплатить деньги. Понимаешь? Смотри. Да, тогда, братишка, если вот так все, как бы, оставлять, и пусть там и кругляши, и у кого там... не знаю, какие-то аллергии, еще что-то, пусть сидят дома, а тогда придется проводить мобилизацию, к примеру, частичную, да, и набирать каких-то здоровых, там, я не знаю, сотрудников завода, каких-то предпринимателей, которые там, на которых там какая-то, ну, какой-то бизнес держится, еще что-то и тому подобное, понимаешь? Тут как бы палка о двух концах. Лучше заплатить больше кому-то. Все равно, ну, штабная работа, она все равно есть. Или там в гараже сидеть, гайки крутить. Или что. Это тоже нужная работа для войны. Ну, не могут все современные... Да, я думаю просто, что в таких вот работах, как бы, которые, назовем это, как вот у орудия, да, есть обслуга орудия. Да? Да. Вот в обслуге каких-то подразделений Я думаю, и так очень много людей, которые там служат и получают за это там 250-300 тысяч. А мы говорим о том, что у нас нет наступательного потенциала на долгую кампанию, правильно? Мы говорим за штурмовые действия, мы говорим за элиту. Просто у нас так заведено, что у нас элита, у нас штурмы считаются не элитой, а туда просто пугают тебя, то, что ты сейчас пойдешь там и умрешь. Если ты будешь плохо служить, мы тебя отправим в штурма. А мы сейчас не о штурмах. Мы же сейчас о другом говорим. Мы сейчас говорим о том, что нужно расширить возможность для людей даже с какими-то болезнями, даже хроническими, но которые могут нести службу на каких-то позициях, дать возможность нести службу. Да, на зарплату, да, это, но это лучше, чем в какой-то период снова проводить частичную мобилизацию, снова там кто-то разбежится по сторонам, кто-то там не успеет или еще что-то, ну и тому подобное, понимаешь? Ну, вот тут, тут момент какой, ты мне сейчас парируешь, как будто я выступаю за мобилизацию. Я просто сказал, что я не исключаю, что она может произойти повторно, если же не будет мирного соглашения. Я просто говорю, что когда мы даем возможность больным людям там, с какими-то там гипертониями и так далее, вот я просто по себе скажу, вот предположим, я сейчас подписываю контракт, да, в какое-то подразделение, там, я не знаю, разведподразделение, там, там, пехотное, там, и, БПЛА подразделение, да, и вот, предположим, меняется погода, я просто лежу и не могу ничего делать, да, просто потому, что у меня шум в ушах, я ничего не слышу, у меня пульс подскакивает, у меня давление подскакивает, то есть я, допустим, в день, когда меняется погода, не могу ничего делать, да, и вот представь, что вот, допустим, в подразделении, ну, вот в каком-то, там, я не знаю, в отделении, в группе, там, не знаю, во взводе, таких, ну, человек 5, да, и просто ты выбываешь, ты не можешь ни на посту быть, ты не можешь ни, значит, ни смотреть просто в поле, чтобы к тебе никто не подошел. Я говорю об этом. То есть, когда мы договорим, да, ты можешь прийти, приходит там, человек в 60 лет, допустим, если у него идеальное здоровье в 60 лет, блядь, пожалуйста. Но если у него нет здоровья, то какой от него толк? Я вот тебе о чем говорю. Я тебе говорю о том, что как противник поступил. И давай говорю поговорим о том, как противник. У нас сейчас просто немножко расширили возможности и берут людей с небольшими заболеваниями, с которыми раньше не брали. Вот в чем вопрос. Сейчас хорошо. Что ты спорить начал? Я, ну, не понял. Я не спорю. Мы же с тобой просто говорим. Ты говоришь, что вот классно, что, допустим, это разрешили. Я, допустим, говорю, что это не совсем правильно. Вот мы о чем. Но там же разрешили не брать, к примеру, там человека, который весит 200 килограмм или там еще, который слепой, глухой. Там так, гипертонию разрешили, понимаешь? Гипертонию разрешили, да. Но, понимаешь, но в любом случае там же это будет к таким людям, там понятно, что у них задачи будут другие совершенно. И лучше так, лучше пусть, понимаешь, лучше пусть в тылу должности, важные должности занимают вот люди с гипертонией, вот, а здоровые ребята выполняют задачи там, в штурмах, к примеру, на передовой, да, или службу в окопах. Чем мы будем там что-то снова как бы проводить, понимаешь? Так. Нет, нам нужна возможность наступательного потенциала. Я с тобой, я тебя понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь правильные вещи, что нельзя просто брать там людей, там, которые приносят пользу на гражданке и их там куда-то списать. Ну смотри, то есть ты вот реально веришь в то, что приедет человек, который будет с гипертонией, он будет находиться в подразделении, где командир подразделения полный долбоеб, и когда он ему скажет: вы знаете, я сегодня не могу выполнять задачи, потому что у меня высокое давление. Он ему скажет: ну, ложись тогда, полежи. Или он ему скажет: слушай сюда, свинья, если ты сейчас не пойдешь на опорник, я тебя сделаю 500-м, и твоя семья не получит бабки, если тебя, значит, там заглушат. То есть, вот мне кажется, реалистичнее будет вот второй вариант, нежели чем первый. Это, блядь, ну, мы снова мягкое, теплое, мокрое, полусухое, понимаешь? Мы о реальности говорим. Слушай, командир долбоеб, он и здорового бойца возьмет и скажет: ты здоровый слишком боец, мне это не нравится, а ну пойди, короче, пробегись там, я не знаю, по лепесткам, Пусть тебе что-нибудь оторвет, чтобы ты не был таким здоровым, понимаешь? Ну, к чему это говорить? Я тебе говорю в целом про инициативу, как бы, да, в чем смысл этой инициативы был. И в целом, как бы, как противник поступает, что нужно градировать. Командир долбоеб, он и инвалида, и олимпийского чемпиона, он его угандошит, понимаешь? Это командир долбоеб, это совсем другая опера. Вот ладно, совсем... хорошо, да. Ладно, здесь ты попытался отбиться. Вернемся тогда к нескольким вариантам, которые ты сказал, что давайте посмотрим на противника. Вот смотри, когда я смотрю какие-то видео, где командиры подразделений противника, допустим, там командиры рот, да, они говорят, что вот, нам присылают всех подряд, да, бусифицированных, то есть без разбора. Да. И из этих 100 человек в роте у меня готовы выполнять боевые задачи только 10, да, это говорит противник. То есть, получается, мы видим, что солдаты противника, они говорят, мы не можем держать линию обороны, потому что у нас нет людей на фронте, потому что, ну, тех, кого присылают, они не способны вообще. Если мы опять возвращаемся к противнику, вот, допустим, элитное подразделение, да, запрещенное в России, там, во всех, значит, службах, третья штурмовая, да, бывший Азов. Там они изначально делают акцент на молодых, потому что они говорят, со стариками воевать невозможно, да, поэтому они ведут агитацию, мотивируют максимально, дают возможность подготовить, потому что даже на уровне подготовки штурмового подразделения старик не вывезет просто. Тут, братан, я, блядь, понимаешь, в чем дело? Когда я говорю, что есть моменты, которые у противника можно подсмотреть, позитивные, я не говорю, что у противника, блядь, все идеально, понимаешь, и все их решения позитивны. Они сейчас просто оказались в такой ситуации, когда уже, в принципе, похер, понимаешь, просто похер. Я тебе говорю о том периоде, когда у них это началось. Когда они еще могли как бы выбирать, понимаешь? Вот, по крайней мере, просто они сразу как бы, ну, они все пытаются систематизировать. Они пытаются сразу там людям ярлыки повесить. Так, ты жирный, значит, у тебя там категория Ж, понимаешь? Ты там с одной... Категория жопа. Категория Н. Нога. Вот, то есть я вот об этом. Я о том, что вот эти инициативы, если они будут... Потому что у нас, ты смотри, ну даже ты говорил о том, что подписчики писали, что есть, по-моему, ты приводил пример, что вот есть подразделение, там здоровые молодые... Да, ты это говорил. Здоровые молодые пацаны работают водителями, там на кухне, и гайки крутят. А старики, как бы, там у них в штурмовых подразделениях. Вот. Ну, на самом деле, я, наверное, такое не мог сказать, вот, но... Не, ну, просто, по-моему, это... Насколько я вот владею информацией, в штурмах сейчас используется следующим. Сначала воюют молодые все, потому что они быстро бегают и способны воевать. Потом, как молодые заканчиваются, выбывают ранеными, да, там, погибшими ранеными, да, идут уже деды, а у дедов, соответственно, шансов нет. Это я непосредственно, ну, такую свою какую-то аналитику веду с подразделениями, которые занимаются штурмовыми действиями. Вот, поэтому я, ну, только из этого ну, черпаю свои какие-то, ну, так, понимания о ситуации. Не-не, кто-то написал ли в бот, или это, мы это обсуждали. Я просто не помню, публично или нет, но этот момент обсуждали, что такие вещи как бы есть. И я знаю такие как бы действительно ситуации, когда, причем были даже моменты, когда человек, вот я даже не буду называть подразделение, человек пришел воевать, а ему говорят, так, ты будешь поваром, потому что у него образование повар. А там как раз как бы им не хватало на кухне толкового человека. И он такой, а получается, я эту историю знаю, потому что человек, это наш подписчик, он в это подразделение заходил через меня. Вот. Я ему говорю, братишка, ну не искушай судьбу, как бы, ну, значит, как бы, Вот так вот тебе суждено. Говорю, навоюешься, говорю, война еще надолго. А он такой, да я хотел как бы, ну все там, штурмовать позиции, а меня вот это на кухню, как будто в карты проиграли. Он молодой, крепкий, все. Да, ну в итоге он пройдет всю войну и потом будет писать книги о том, что он прошел войну, так что это на самом деле неплохо. Почему? Потому что вообще СВО, оно так очень классно раскрыло вообще вот с психологической точки зрения вот всю эту военную тематику, всю эту военную движуху, да, мы все знаем, что когда там начали там люди увольняться, значит, в всяких спецподразделениях, там просто начали, ну, писать рапорта, у кого была пенсия, мне это не надо и так далее, то есть люди пользовались благами, льготами, да, получали зарплату, у них был классный график, но когда началась война, они начали все сразу уже на пенсию уходить, кто-то просто увольнялся, да, потом была другая еще забавная история, категория людей начали страдать уже там мобилизацию, да, когда многие, чтобы быть круче, они, значит, служа в армии, там, я не знаю, договаривались как-то там в строевой вот части, чтобы им там в военном билете писали более крутые надписи, что он там как там разведчик, все были разведчики снайперами и так далее, да. У кого-то были не очень хорошие надписи, там типа вот, как у меня друг тоже возрастной, он говорит, хорошо, что у меня написано «смотрящий за клубом», говорит, что у меня там не спецназ, говорит, не написано ничего, и говорит, типа вот, ну, если меня мобилизуют, я скажу, вот я смотрящий за клубом, могу где-то там что-то смотреть за какими-то обозами, да, а вот те люди, которые, казалось бы, не служили в каких-то серьезных войсках, там, да, там, срочную службу, еще что-то, но были как раз-таки там поварами, но они, уходя на дембель, суетились там и за сгущенку, сдавали сгущенку, да, чтобы им там написали, что они крутые рейнджеры, вот, и когда началась мобилизация, конечно, они были все бледные, вот. Поэтому что я хочу сказать, что, ну, тут момент такой, что все-таки в Советском Союзе, да, вот, были неглупые люди, и когда вот они разрабатывали всю эту мобилизационную всю историю, там были категории, да, там первая группа там от стальки там до стальки, вторая группа там от стальки-то до стальки. Это же делалось все не из-за того, что они примерно смотрели на экономику, они смотрели на участие людей в боевых действиях и кто физически на что способен, да, и вот появились эти все категории. Я абсолютно, сейчас могут подумать, да, смотри, обмен там за мобилизацию, я абсолютно вообще, ну, ни в коем случае, я просто говорю о том, что если, я вот план, один план написал, да, если будет перемирие, допустим, мне начали, значит, писать патриоты, которые все находятся дома, они мне начали писать, что нет никакого перемирия, только до Талова, только до конца, но при этом они не хотят участвовать в боевых действиях, они хотят, чтобы кто-то за них участвовал в боевых действиях, да? Вот, но если будет план продолжения, я сказал, вот, Владимир Владимирович интеллигентным кулачком стукнет по столу и скажет, все, воюем до конца, я думаю, что не останется никаких других способов, и, ну, государство вынуждено будет объявить мобилизацию. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что дедами, просто 60-летними, мы войну не выиграем. Надо будет принимать какие-то жесткие радикальные меры. Да? И там как раз-таки все вот эти вот отмены групп здоровья, они могут сыграть, значит, в плохую игру. Просто я лично, ну, понимаю, что здесь просто идет растрата ресурсов в плане, даже вот, ну, насколько это бы не звучало, скажем так, знаешь, по отношению к человеческой жизни неверно там, да, даже если мы не берем там человеческий ресурс, который в принципе исчисляется математически во время войны, да, а мы берем финансовый ресурс, просто от, как мы сказали, от группы Ж, да, вот когда 150 килограмм там или не 150, там, ну пускай 100 килограмм там или еще что-нибудь, вот от группы Ж, от нее просто никакого толку нет, кроме как растраты финансов, просто вот, ну, получает 5 миллионов, подписывает контракт, идет в первый штурм, в первом штурме, значит, погибает, и ему еще должны 10 миллионов. И вот тут получается, просто чувак пришел, там, грубо говоря, месяц пробыл на фронте, в лучшем случае, да, и мы потратили 15 миллионов на это. И причем он боевую задачу, ну, не выполнил. Вот. Но это мое мнение, как, значит, стороннего обывателя. Вообще красавчик. Вот ты все правильно говоришь. Абсолютно с тобой согласен. Просто опять же мы про мягкое и про теплое. Не, я сейчас не в рамках с тобой спора, я бы сейчас просто сказал свою, как я вижу. Абсолютно верно, но здесь же понимаешь, найти как бы достаточное количество спортсменов, молодых, крепких ребят, это очень сейчас тоже непросто. Очень непросто, потому что все желающие молодые, крепкие ребята, вот именно молодые, они в первый год ушли добровольцами, да? Первый, второй. Многие воюют, конечно, многие раненые. Да, поэтому понятно, что вот даже были вот добровольцы. Вот вспомни, сколько, в начале специальной военной операции нам писали, что меня не берут по возрасту, меня не берут еще почему-то и так далее. Да, потому что было много молодых, как бы крепких, все, им отдавали предпочтение. Сейчас как бы такого количества нет. Есть количество большое, но разных людей, абсолютно разных. Вот и все. Поэтому вот так и происходит. Просто определенная градация, вот ты правильно говоришь, да, сначала, если это подразделение, в штурм идут сначала молодые, потом уже постарше, как бы это все понятно. Вот. Но такие условия войны. Просто, нам реально, я не верю в то, что в ближайшее время будет мобилизация. Я говорю, если что-то там вот прям такое, как бы произойдет конкретно, вот критическое, трагическое, тогда да, какая-то угроза будет такая посерьезней. На данный момент, нет, как бы, то есть всего хватает. Даже я больше скажу, вот просто по наблюдениям, даже вот резервы есть. Вот, поэтому я и прогнозирую, что, возможно, ближе к маю будут с нашей стороны какие-то серьезные. Мы и так в наступление идем, а будет вот именно какая-то масштабная операция военная. Поэтому посмотрим. Вот. Я, в принципе, да, из расчетов масштабной операции исходил. Вот, но хорошо, давай, я думаю, что так как ты все-таки в Москве находишься, у тебя, наверное, больше информации, так как ты все-таки ближе к центру, назовем это так. Слушай, вчера самый главный вопрос, который интересовал людей, это что у тебя делает iPhone? Нет, друзья, у меня Samsung, вот у меня Samsung, Android. Я пользуюсь только андроидами. У меня один из ноутбуков – это MacBook. Вот. Есть причины иметь MacBook. Вот. И вот часто Skype, вот и сейчас. Поэтому вчера звонок был именно звук MacBook, потому что у меня звук телефона был отключен. Поэтому это давайте без паники. Но я же говорю, американская техника, она тоже необходима, вот именно если это касается как бы работы. Кстати, если смотреть порнуху, наверное, MacBook не нацепляет себе вирусов. Ну, в том числе и вирусы, как бы, дело как бы не в порнухе. Я понял, зачем тебе MacBook. И вирусы, и, скажем, защита от дурака, так сказать, да. Вот. От дурака, который вот здесь где-то рядом может быть и захочет что-то скачать и тому подобное. Поэтому, скажем так, да, он более надежный и это самое. Но, естественно, конечно, друзья, не надо мне там писать, это же американцы, они могут в любой момент доступ получить. Тут для них ничего интересного на нем не будет, поэтому не переживайте. Ну, понятно, но я думаю, что из-за сисек там взламывать твой компьютер смысла никакого нет. Вот, поэтому Windows это тоже американцы, да и в целом, как и Android, судя по всему, тоже. Да, все полностью. Тут нигде не спрячешься. Тут в любую программу, любое приложение скачиваешь, и ты уже попадаешь, скажем так, муха попала в сеть. Поэтому все тогда. На сегодня все. Значит, всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.